Глава 7. Готовимся. Юджин выжидающе смотрел на своего свежеиспеченного подчиненного. «Ну, мы закончили сделить шкуру неубитого медведя?» «А?» «Говорю, еще ни хрена не заработали, а ты уже поделил кому сколько». «Такие вещи заранее обсуждают, чтобы потом не было споров». «Так мы закончили?» «Ну, вроде да». «Тогда пошли». «Куда?» Юджин хмыкнул. «Ты ведь мой разговор с Черным Джеком подслушал? Сам знаешь, надо быстро купить все необходимое и корабль починить, иначе заказ профукаем». «Так уже поздно, мастерские закрылись, да и продавцов на месте не найти. Уже бы завтра с утра». «Вон наш ремонтник». Юджин кивнул на конец стойки, где сидел и выпивал угрюмый мужик в старой потертой бейсболке. «Но он ведь...» Быстро пытался протестовать Рика. «Пошли!» Перебил его Юджин и направился к мужику. Рика неохотно слез со своего места, двинул следом. «Серега, отдыхаешь?» Юджин хлопнул мастера по плечу. Тот с недовольным видом покосился на старателя и буркнул. «Отвали, Юджин. Я тебе сказал, в долг ничего не буду делать. Я вашего брата знаю. Дай бог, если лет через 5 к нам прилетишь». «Ну, прилечу ведь». «Ага. И опять начнешь конючить про «ну почини, я верну». Пошел в жопу, борода. Со мной этот номер не прокатит». «Да не буду я у тебя в долг ничего клянчить. Деньги есть, но работа срочная. Утром приходи». «Серега, работа срочная. Мне ускоритель уже к завтра нужен». «Ха. Ну тогда советую не сидеть тут, а искать идиотов, которые будут твое корыто ночью штопать». «Серега, ну зачем мне идиоты? К идиотам я обращаться не буду, даже если мне они бесплатно предложат мою птичку починить. Нет, мне нужен настоящий профи, а своего дела, поэтому я тебя и уговариваю». «Я сегодня свое отпахал, и теперь хочу». «Да все я понимаю, все ясно. Но и ты меня пойми, дельце подвернулось очень выгодное, боюсь потерять заказчика. Вон, даже денег дал авансом. И я же не козел какой, понимаю тебя. У человека законное время на отдых, а тут я нарисовался. Мы с тобой, конечно, друзья, но заставлять тебя в ночь выходить — это наглость». «Я вообще-то ни на что не соглашался еще». «Так и я о том же. У тебя ведь мотивация должна быть. Ты должен сам хотеть мою птичку починить. Причем не просто починить, а качественно все сделать, иначе я не смогу быстро обернуться и привести тебя...» Серега ухмыльнулся. «Ящик Хеннесси. И не дерьмо синтетическое, а из натурального хмеля. Заметано. И двушку сверху за ночную работу. Штуку, не наглей. Полторуху. По рукам. Тогда давай, тащи свое корыто в мой док. Сам знаешь где. И не тормози». «Эй, Бишоп!» Серега подозвал бармена, и когда тот подошел, заявил. «Дай нейтрализатор, и мой заказ борода платит». Бишоп бросил быстрый взгляд на Юджина, но тот лишь молча кивнул. Серега тут же получил таблетку, которая нейтрализовала действие алкоголя, превращая все выпитое в обычную жидкость. Бросив ее в рот и тщательно разжевав, Серега спрыгнул со своего стула и двинулся на выход. «Чего замер? Быстрей давай!» — буркнул он Юджину. «Сейчас будем, Серег!» — крикнул Юджин и повернулся к Рика. «Давай со мной. Пока отведу корабль к Серёге, найдем расходники и все остальное». «Да вечер же!» «И что? Ты говорил, что мастерские закрыты. Как видишь, не все». «Конечно. Вы доплатили ему за вечернюю работу». «Но иначе бы он не согласился». «А расходники вы тоже будете покупать втридорога, лишь бы сегодня их получить?» «А почему бы и нет? Деньги ведь не мои. Ты платишь». Рика хотел было что-то ответить, но прямо-таки задохнулся от возмущения. «Бегом давай!» Поторопил его Юджин, уже расплатившийся с Бишопом и двинувшийся на выход из бара. Нос корабля прошел буквально в нескольких метрах от корпуса станции. «Да осторожней ты! Помедленней! Помедленней!» Рика прямо-таки вцепился в подлокотники кресла второго пилота, уставившись на экран, куда транслировали картинку камеры, установленной на корпусе Ракота. «Девку свою учить будешь, как задом вилять!» — проворчал Юджин, уставившийся в экран и схватившийся за сайдстик так, что костяшки пальцев побелели. «Тяни вправо, вправо! Член свой вправо тяни! И заткнись!» Ракот тем временем уже разминулся со станцией, развернулся носом в открытый космос. «Твою же мать! Чего ты там вздыхаешь? Я думал, что уже и не вырулишь, что мы впечатаемся в станцию». «Меньше думай. Я тебе другую задачу ставил. Ты справился уже? Нет, просто... Так какого хрена ты тут визжишь тогда? Ты простую задачу выполнить не в состоянии. Нахрена ты мне тогда вообще нужен? Все, все, делаю. Рико тут же уткнулся в экран Галакона и вывел голограмму, чтобы Юджин тоже ее видел. Вот, гляди, неплохой вариант и стоит сравнительно немного. Дерьмо это, а не вариант. Дальше ищи. Да чего сразу дерьмо? Ты даже не увидел, что я... Это Харди Карго 2Т. Во-первых, они колесные, во-вторых, им лет больше, чем нам с тобой вместе взятым. И в-третьих, у них кузов из дерьма и палок. Ржавый был еще с завода. А сейчас попробуй только кузов нагрузи, он и провалится. Ищи дальше. А ведь действительно, Харди. Ты что, проверять меня еще будешь? Ищу-ищу. О, вот вариант. Баражир. Нахрен баражир. Они постоянно ломаются. Один рейс и потом несколько часов искать, почему это дерьмо стало и не хочет ехать. Нет, дальше. Ну вот есть Татра на грави-подушках. Новая, с гарантией от производителя. Модель какая? Як. Не, не катит. Да почему? Она без автопилота, а гравитрейлеры нам самим водить слишком накладно. У нас другая работа будет. Но... Хватит спорить. Я знаю, что нам нужно. Смотри дальше. Смотрю. Ну, вот неплохие вроде варианты, но тоже старые. Да и цена на них. Покажи картинку. Над Галаконом вспыхнуло вертящееся трехмерное изображение. Больше всего эта штука напоминала длинный кирпич, разве что с несколько спиленным углом в передней верхней части. Видимо, там кабина находилась. А еще по всей длине кирпича было несколько ободов, которые выглядели как пояса, стягивающие кирпич. Да еще в нижней части три круглых диска, спереди, сзади и в центре. О! Мул-100 с тремя гравидвижками. Огонь просто! Сколько денег? Да он ведь старый. Старый, но надежный и живучий. И автопилот там вменяемый. Правильно настрой и будет туда-сюда бегать. Один стоит десятку, а второй 5. А чего со вторым? Почему он дешевле? Написано, что барахлит задний гравидвигатель, а средний вообще снят. Ах, хреново. Значит, грузоподъемность меньше обычного, плюс может на заднице тащиться. Как это? А как кот или собака, у которых глисты? Видел, как они на заднице ездят? Ха, ну? Вот и мул так будет делать. Так, берем оба. Но ты же сказал... Один живой, второй попробуем починить. Звони продавцу, пусть сейчас же пришлет в мастерскую Серёге. А адрес какой? Ремонтная Серёги, как же её... Варп и тяга вроде. Угу. Так, Юджин включил связь со станцией. Диспетчер, нужен коридор в ремонтную зону. «Какой док вам нужен?» Моментально отозвалась девушка. «К Серёге иду. Какой там он у него?» 17-й док. Секунду, просчитываю коридор. Через 2 минуты можете двигаться по заданному курсу. Расчёты отправила вам на бортовой компьютер. Примите данные». «Есть, принял. Проверяю». «Да, курс есть». «Ожидайте зеленый свет». Диспетчер отключилась, и через 2 минуты на экране вспыхнуло сообщение. «Движение разрешено». Юджин тут же чуть подвинул рычаг мощности, заставляя корабль лететь вперед. «Включить автопилотирование?» — спросил бортовой компьютер. «Ага, сейчас. Ты, дура электронная, мне корабль разобьешь. В кабину вернулся Рика. «Куда бегал? Припекло? Тогда хватит жрать эту хрень!» Юджин кивнул на гамбургер в руки Рика. «Нет, не припекло. Я как раз дозвонился до продавца. А тут вы начали с диспетчером». «А, понятно. И кончай уже выкать, бесишь, я себя дедом чувствую». «Да как скажешь». «То-то. Когда наши мулы приедут?» «Продавец сказал, что сейчас подготовит их, погрузит и привезет. Кстати, 500 кредитов засрочно снял». «Дорого, блин». «Ты 1,5 Серёги вообще выложил». «Так это за ремонт, а тут за доставку. Могли бы и до утра потерпеть». «Ты ведь сам сказал». «Ой, все, так и скажи, тупанул и облажался, только деньги зря потратил. Ну ладно, не обеднеем, не парься, с кем не бывает». «Ты, я!» Хохотнул Юджин. «Как закончишь заикаться, ищи расходники. Нужны новые баллоны с кислородом, азотом. Нужно вызвать ребят, чтобы откачали дерьмо и залили емкости с водой. И горючки неплохо бы было пополнить. А утром сгоняешь в магазины и наберешь расходники для скафов. И скаф для себя как раз возьмешь». «У меня есть?» «Ну, тогда расходники. Хотя надо еще посмотреть, чего там у тебя за скаф. Небось, дерьмо какое-нибудь». Нормальный скаф. Ага, хмыкнул Юджин и начал замедлять корабль. Ракот подлетел к огромным воротам, которые медленно расходились в разные стороны. Через прозрачный, отливающий зеленым экран, был виден сам ангар. Туда с легкостью вместилось бы и три ракота. В самом центре стоял человек, махающий двумя руками и сигнализирующий, куда нужно посадить корабль. Юджин медленно двинул звездолет вперед. Тот прошел через защитное поле, медленно вполз в ангар. Зависнув над местом посадки, Юджин принялся разворачивать корабль и чуть было не зацепил стоящий здесь же грузовой фрегат. Но все же обошлось, как и при выходе из общего ангара станции. Ракот медленно опустился, выпустил опоры и стал на железный пол. «Прибыли!» — объявил Юджин. В ближайшие 4-5 часов Сергей снимал ускоритель, так как, едва оглядев его, заявил, что ремонтировать тут нечего, придется просто заменить. Юджин усердно ему помогал, не покладая рук, даже напялил свой экзокостюм, чтобы ускорить работу. Ну а Рика искал и покупал все, что было нужно, периодически выскакивая с корабля, чтобы посоветоваться с Юджином. Затем прибыли мулы, которые следовало проверить и загнать в трюм. Но благо они были в собранном для транспортировки виде, так что Юджин и Рика справились с погрузкой всего-то за пару часов. Далее Рика занялся поиском новых гравидвижков для одного из мулов, ну а Юджин помогал Сергею установить новый ускоритель. Ближе к 8 утра по времени станции работа была практически сделана. Юджин ковырялся с одной из барахливших опор. Сергей подключал и прогонял тесты нового ускорителя. Затем, наладив гравидвижок на неисправном муле, новый движок на станции найти не удалось, Рика сидел в кабине Ракота, продолжая заказывать все по списку Юджина. С расходниками он уже закончил. Теперь наступила очередь для всевозможного шахтерского оборудования, вроде буров, аккумуляторов для них и так далее. «Ну все, ускоритель в порядке», — объявил Сергей. «Отлично, Серый, я в тебе не сомневался», — просиял Юджин. «А сомневаться и не надо, тем более, если деньги уплачены». «Сергей, я не понял, что за дела?» Юджин и Сергей повернулись на голос. По ангару шел или, скорее, плыл толстый тип с надменным лицом, за которым следовала парочка угрюмых то ли телохранителей, то ли... «Мы ведь договаривались, что ты будешь заниматься только моим кораблем. Что это за лоханка и... Юджин?» Толстяк уставился на старателя и тут же взвизгнул. «Взять его!» «Вот дерьмо!» Вздохнул Юджин и выхватил свое оружие. Парочка телохранителей Жирного проделали то же самое. Достали импульсники и навели их на Юджина. «Чёртов засранец! Я же говорил, что ты мне еще попадешься! Радостно заявил Жирдей. Медленно достал из кобуры собственное оружие и вновь обратился к своим. «Валите этого урода!»